Он из лесу вышел, был сильный мороз, перефразировала я строчку известного стихотворения. Значит, Хагрид, недалеко ушел, недалеко, и вышел по команде. Интересно, и что будешь делать с драконами? Спросила я. Придумаю, ответил Поттер. Этот придумает, вместе с Томом, либо очередной безумный полет, либо будет бить по глазам, либо засветит парсилтанк. Разве что Том еще чего изобретет, но мне не нравится явление Хагрида. Понятно, что Дамблдор не мог отказаться от такого преданного слуги. И понятно, что сейчас все идет по плану Дамблдора. «Ты Дигори предупреждать будешь?» – спросила я. «А надо?» – хмыкнул Поттер. «Как знаешь, это твоя битва. Я действительно хочу выиграть», – сказал Гарри, – «и не собираюсь отказываться от помощи. Почему я должен помогать Дигори? Он сам бросал записку со своим именем, а меня в это дело втянули. Все по-честному». Я кивнула. «Да, этот Поттер благородством страдать не будет. Не забудь, что тебе будет помогать только на первых двух этапах», – напомнила я. А насчет Дигори ты прав. Кстати, я не удивлюсь, если Хагрид и ему подскажет. Дин потащил и меня танцевать. Отплясывая под зажигательную музыку, я размышляла. Гибель Дигори в каноне могла быть предопределена. Возможно, ритуал возрождения требовал жертву. А возможно, это была очередная проверка Поттера. Если Гарри не захочет рассказать Седрику про драконов, то план третьего этапа могут и переиграть. Наш избранный призом делиться точно не будет. Там придумают что-то еще. Но я не хочу смерти Седрика. Он славный и симпатичный парень. Пусть у него все будет хорошо. Но про Хагрида надо написать деду обязательно. Нет ничего хорошего в его присутствии в окрестностях школы. Он может быть опасен. Да, прямо сегодня и напишу. Перед сном. Про драконов, как оказалось, знала вся школа. Не так-то просто скрыть недалеко от школы и прилично населенной деревни четырех огромных огнедышащих зверюк. Струи пламени то и дело взлетали над деревьями. К тому же у многих были родственники в министерстве, среди драконологов и авроров. Разумеется, занимательным секретом тут же делились с друзьями и приятелями. И как это в каноне умудрились сохранить тайну. Флёр Делакур имела бледный вид и даже перестала очаровывать окружающих. Седрик пребывал в задумчивости. Виктор Крам был преисполнен решимости. «Вот и думай, сколько стоит конфиденциальная информация от Хагрида», – ехидно сказала я Поттеру, забыл уже первый курс. Тот махнул рукой. «Все и так ясно, а у меня к драконам был свой интерес, но тут что-то обсуждать стоило только со Снипом». «Сэр», – искушающе проговорила я, – «у нас тут поблизости целая куча ингредиентов находится». «И не только ингредиентов», – ответил Снейп. Профессор Спраут в полном восторге от качества и свежести навоза. «Но я понимаю и разделяю ваш интерес, мисс Крауч. Я уже договорился. Скорлупа яиц, чешуя и все, что удастся получить, пойдет для школы». Тут Хагрид крутился, намекнула я, он же может опять драконье яйцо украсть. Он сейчас где-то в запретном лесу живет, как бы не вывел и не вырастил. Хагрида мне не жалко, но ведь дракон может к школе прилететь. С ней потер виски. «Мерлин, как я об этом не подумал. Спасибо, что напомнили, мисс Крауч. Только этого любителя тут не хватало. Точно что-нибудь прихватит. Я предупрежу драконологов и авроров, которые обеспечивают безопасность. А то мы тут действительно можем в осаде оказаться. И это в лучшем случае». Я покивала. «Нафиг Хагрида. Пусть его прихватит с поличным. Любой выбывший сторонник Дамблдора, плюс нам с дедом и Поттером». Тем более, что Хагрид был маловосприимчив к большинству заклинаний и тесно общался с Арагогом и его семейством. Снейп скользнул по мне заинтересованным взглядом. «Что-то еще, мисс Крауч?» «Ничего, сэр. Но если вы отправитесь за ингредиентами, возьмите, пожалуйста, меня с собой. Это ведь так интересно и познавательно». Он кивнул. «Думаю, что это действительно будет полезно, мисс. А давайте сходим. Сегодня после ужина жду вас у дверей школы». «Договорились, сэр. До вечера, мисс Крауч. До вечера, сэр». Я была пунктуальна. Снейп тоже. И мы отправились в лес. Вот когда пожалеешь, что строго следуешь волшебной моде. Не помешали бы мне сейчас удобные штанцы и ботинки на толстой подошве. Трансфигурировать, что ли? «Момент, сэр», — попросила я и достала волшебную палочку. Мантия превратилась в теплый анорак. Штаны вышли почему-то камуфляжные, но зато с множеством карманов и берцы. Голову я прикрыла кепи. Глаза у Снейпа стали размером с блюдце. «Однако, мисс», — пробормотал он, — «в туфлях и длинной юбке лазить по кустам неудобно, сэр. Вы большой специалист по кустам, мисс Крауч, согласился Снейп, но должен заметить, что вы совершенно правы. Хотя я несколько удивлен фасоном и расцветкой ваших брюк. Штаны удобные, сказала я, а расцветка сама собой получилась. Вам не нравится? Это называется дубовый лист. Блин, хорошо, что в камуфляже не разбирается, а то припомнил бы мне Лили Марлен на первом курсе. У меня и покрой анорака специфический получился. А что, военная полевая форма всегда была именно удобной и практичной. Ладно, прорвемся. Снейп еще немного попялился на мой прикид, потом трансфигурировал свою мантию в куртку. У него все осталось традиционно черным. Никакой фантазии. Быстро темнело, и нам пришлось засветить люмосы. «Погасите свет по моей команде», — сказал Снейп, — «драконы могут отреагировать на огонек. Впрочем, рядом с их клетками будет светло». «Хорошо, сэр». За деревьями действительно скоро показалось зарево. Стало намного светлее. «Гасите свет», — приказал Снейп. Я послушно убрала уже ненужный огонек, но палочку в руке оставила. Мало ли что, драконов держали в мощных клетках. Как раз сейчас их кормили. Парни в грубых серых куртках левитировали в клетке здоровенные куски мяса. Ну вот, мисс Крауч, с ней побвел рукой все это великолепие, вон там валлийский зеленый, там, китайский огненный шар, здесь, черный гибридский, а вон там, венгерская хвосторога. Они красивые, сказала я, жалко, что их держат в клетках, с этим ничего не поделаешь. Люди такие создания, что если не уничтожат кого-то, кто отличается от них, то постараются запереть в клетку. Я вздохнула. К нам подошел старший группы. «Здравствуйте, профессор. Пришли полюбоваться? Добрый вечер, мистер Кросби», кивнул Снейп. «Познакомьтесь с мисс Крауч. Мы пришли за ингредиентами. Приятно познакомиться, мисс». Он тоже вытаращился на мои штаны. «Не исключено, что создам новое модное направление, магическое милитари. Надо будет успеть запатентовать». Снейп кашлянул. Мистер Кросби оторвался от созерцания моих ног. «Прошу, мисс, хотите чешуи? Можно будет сделать какое-нибудь украшение. Это будет очень любезно с вашей стороны, мистер Кросби». В результате беседы мы со Снейпом обзавелись большой корзиной с чешуей, скорлупой разбившихся яиц, кусочками когтей драконов и несколькими флаконами с кровью. Для меня был сверток с чешуйками, которые отвалились от кожи вокруг глаз. Они ярко переливались в свете костра. Снейп бросил быстрый взгляд на мою добычу. «Могу и поделиться, но самые красивые пойдут в дело. Можно будет аппликацию на мантию сделать или еще что». Мы еще немного пообщались с любезными драконологами и собрались обратно в замок. И не успели отойти, как из кустов донесся громкий треск, звук удара от падения чего-то очень большого и тяжелого, а следом феерический многоэтажный мат. Все маги дружно выхватили палочки. Снейп сунул мне в руки корзину с ингредиентами и заслонил собой. «Сэр», — сказал я, — «судя по матерщине, это кто-то из Дурмштранга. Вы уверены, что это не заклинание?» — спросил у меня Кросби. «Уверена», — вздохнула я и перешла на русский. «Парни, вылезайте, все равно спалились». «Саша, это ты?» Из кустов полезли фигуры в теплых куртках и шапках-ушанках. «Привет, Гермиона». «Здравствуйте, профессор Снейп. Извините за беспокойство, а мы тут лесного человека поймали. Классный прикид», — присвистнул Поляков, окидывая меня оценивающим взглядом. Лесным человеком ожидаемо оказался Хагрид. Ребята просто хотели поближе рассмотреть драконов и обратили внимание на странного злоумышленника, который таился в кустах и подбирался все ближе и ближе к клеткам и загонам. Жутковатый вид непонятного типа вызвал разные предположения. Крам предположил, что это американский Бигфут, но сомнение вызывала одежда. Так что решили поймать и разобраться на месте. И все бы хорошо, но захваченный врасплох Хагрид очень неудобно упал и наделал шуму, и чуть не раздавил кое-кого из храбрых охотников. «А ведь у нас тут секретная база», — тяжело вздохнул Кросби. «Ладно, вы, ребята, давайте отсюда, я вас не видел, а с этим лесным я, пожалуй, как следует поговорю. Нечего тут, я же Хагрид», — простонал бывший лесник. «Джон, ты что, ты это не узнал меня? Это же я, то-то и оно, что узнал», — прошипел враз преобразившийся Кросби. «Из-за тебя, сука, парни погорели. Мистер Снейп, вы, спокойной ночи». Понятливо распрощались мы с драконологами и отправились во свояси. Дурмштранговцы вскоре свернули к своему кораблю, а мы вернулись в замок. «Вы все поняли, мисс Крауч?» «Да, сэр, мы никого не видели, просто получили ингредиенты и посмотрели на драконов». «Именно. Кажется, у ящеров будет очень сытный ужин. Мое появление в гостиной произвело фурор. Я, разумеется, забыл отменить трансфигурацию и ввалилась в помещение во всем великолепии лесного бродяги. Время было детское, народу в гостиной набилось полно. «Вау!» — выдал Поттер. «Кто ты, а прекрасная незнакомка?» — пафосно провозгласил Шеймус, прикрывая ладонью глаза. «Лесная фея», — ответила я, — «что, незаметно?» Дин Томас показал мне большой палец, а братья Криви повалились в кресло от хохота. «Гермиона, это класс!» — взвизгнула Лаванда. «Такой костюм идеально подходит для походов и рыбалки. Мой папа любит рыбалку, он оценит. Колин, тащи свой аппарат, надо сделать снимки. Эх, а я хотела запатентовать. Без нас», — хищно ухмыльнулась Парвати. «Меня заставили продемонстрировать все». Колин нащелкал целую пленку. «Мне удалось только отстоять название «Магическая милитари». Наконец я смогла вернуть одежде прежний вид. Неожиданный эффект», — задумчиво проговорила Джудит. «Такой контраст нежной женственности и нарочитой грубости. Правда, это не всем пойдет». Придавив жабу, я разделила между приятельницами драконью чешую. «С ней побойдется, у него и так целая корзина». О себе я предусмотрительно отложила самые красивые чешуйки. «Как думаете, подойдет к зимней мантии?» — спросила я. «Конечно», — кивнула Лаванда, — «можно много чего придумать. А насчет патента не переживай, этот будет твой». «Спасибо», — улыбнулась я. А теперь надо было срочно написать деду о Хагриде. Пусть сам решает, надо как-то вмешиваться или нет. Может, бывшего лесничего уже нет в живых. А может, драконологи придумали что-нибудь еще. Рассказ Хагрида компетентным органам про то, что случилось на первом курсе, им ничего не даст. Чарли Уизли с друзьями взяли с поличным, да и само яйцо они явно сперли в своем драконарии. К тому же возможно, что Хагрида никто и слушать не будет. Его далеко не все считали разумным существом. А вот слепая преданность Дамблдору делала его очень опасным. Показательно, что Снейп велел мне молчать. Отправился ли он к директору, или решил оставить все как есть? Были еще ребята из Дурмштранга, которые вполне могут проболтаться. Ладно, я спрошу потом у Снейпа, его мое любопытство не удивит. А чешуйки очень красивые. Пожалуй, их тоже стоит отправить домой. На другой день меня перехватили ребята из Дурмштранга. Врать им смысла я не видела. В конце концов, не было никакого секрета в том, кто такой Хагрид, и за что его выперли из Хогвартса. «Ну, у вас тут и бардак», — покрутил головой Поляков, — «чтобы такого и держали рядом со школой, у нас подобное немыслимо. Наш директор очень любит давать оступившимся второй шанс», — хмыкнула я, — «и опутывать его обетами и клятвами», — криво усмехнулся Крам. «Не без этого», — сказала я, — «вашему директору тоже дали в свое время второй шанс, но сделку с ним заключал мой дед». «Значит, это правда?» — переспросил Курт Шмидт. «Я что-то такое слышал. У вашего директора на руке метка нашего темного лорда Волдеморта», — сказала я. «Вряд ли вам удастся закатать ему рукав на левой руке, но вдруг сможете проверить». Парни переглянулись. «Спасибо за информацию, Гермиона. Будем должны. Сочтемся», — улыбнулась я. «Подожди», — окликнул меня Виктор, — «тут будет бал. Я хотел тебя приглашать». «Большое спасибо, Виктор, но я уже приглашена». «Очень жаль», — вздохнул он, — «но ты со мной танцевать обязательно». С ней было не так-то просто поймать, но от меня еще никто не уходил. «Я не знаю, что сделают с Хагридом», — сказал он, — «но мы его уже не увидим. Я сказал директору, что его питомец попался, но, как выяснилось, Хагрид решил не останавливаться на драконе. Он откуда-то притащил малолетнего великана, которого прятал в лесу. Говорит, что это его брат. Драконологи еще нашли гнездо акромантулов, это огромные ядовитые пауки. Если Дамблдор попробует надавить на драконологов, те могут пойти на принцип и сообщить в Аврорат. В таком случае Хагрида могут признать опасным условно-разумным существом и уничтожить. Просто отрубить ему голову. Мадам Максим будет шокирована», — буркнула я. «Она об этом вряд ли узнает», — грустно улыбнулся Снейп. «Ситуация безвыходная. Значит, Хагрид заплатит за игры директора. Противно, но от этого никуда не денешься. С другой стороны, меня бы он не пожалел. Ведь я была врагом великого человека Дамблдора. Еще одна пешка скатилась с доски. А куда денут великана?» — спросила я. «Уничтожат», — пожал плечами Снейп. «Он опасен. Не понимаю, зачем Хагрид его приволок. Среди своих ему было бы намного лучше, и в живых бы остался». Я кивнула. «Мнимая благотворительность часто оборачивается жестокостью. Грок оказался выпавшим из гнезда птенцом, которого глупый ребенок притащил домой и завернул в вату, а потом плакал над погибшей птичкой. А Хагрида вполне можно было отправить в какой-нибудь заповедник, где он был бы счастлив среди зверей. Но он был нужен Дамблдору, а Дамблдору плевать на чужие жизни. Вот и все. Поттеру я про Хагрида рассказала. Тот неопределенно хмыкнул, но ничего не сказал. А я не спрашивала. Глава 28. Наступил день первого этапа соревнований. Чемпионов колдографировали, у них брали интервью, проверяли волшебные палочки. В Хогвартс прибыли их родители. Уизли в этот раз не было, но Поттер вполне комфортно чувствовал себя в одиночестве, к тому же все знали, что он сирота. А тут еще и Сириус Блэк нарисовался. Я держалась рядом с дедом, к нам прибилась Мэгги. Виктор познакомил меня со своими родителями. Я вежливо раскланялась с Амосом Дигори, который бросил в нашу сторону косой взгляд. Они с дедом не общались, но Дигори был сторонником Дамблдора и приятелем Уизли. Миссис Дигори мне приветливо улыбнулась. Делакуры держались холодно и отстраненно. Флёр была очень похожа на мать. Похоже, что от человеческих родичей Вейлы ничего не получают. Насколько же нужно разбавить кровь магического существа, чтобы они стали людьми, и почему дед Флёр в свое время женился на Вейле? Был глупым или слабым? Но задавать такие вопросы было неприлично и небезопасно. Наезжать на Поттера мистер Дигори не стал, все-таки тот при всех поклялся, что сам не лез в чемпионы. А если Амос и хотел высказаться про самонадеянного мальчишку, то его от подобного удерживала жена. Седрик же первым поприветствовал Гарри. Не зря он мне нравился. Чемпионов погнали в палатку, зрителей пригласили на трибуны. Мы с Мэгги отправились к своим. «Бедное наше квиддичное поле», — в ужасе проговорила Анджелина. «Да уж, ров, решетки, каменная стена. Чувствую себя римской матроной. Того и гляди, раздадутся крики. Христианка львам. У нас тут, правда, с христианами напряженка, и вместо львов драконы, но аналогия, думаю, понятно. Народу нужны хлеб и зрелища. И чем кровавее зрелище, тем оно зрелищнее. Пардон за тавтологию. Объявили жеребьевку. Да, все как в каноне. Первым должен был выступать Седрик. Ему достался черный гибридский дракон. Вторыми на арене были Флёр и зеленый валлийский. Третьими – Виктор и китайский огненный шар. А на закуску – Гарри с венгерской хвосторогой. Посмотрим. С моего места дракон не выглядел таким уж большим, но все-таки я смотрела сверху. А вот когда поблизости от огромного ящера оказалась человеческая фигурка, то стало понятно, насколько это огромное существо. А ведь ожоги от драконьего огня оставались на всю жизнь, вспомнила я. Представляю, каково сейчас Флёр. Малейшая ошибка, и от ее красоты ничего не останется. Нет, такого я Вейле не желала, хоть она и была на редкость неприятной особой. Седрик взмахом палочки превратил большой камень в собаку и направил ее к дракону, а сам бросился вперед и выхватил золотое яйцо из кладки. Зрители ахнули. Драконша отвлеклась от собаки и выдала струю огня в сторону похитителя. Девочки завизжали. Мы с Мэгги прижались друг к другу. Это было по-настоящему страшно. Но Седрик успел увернуться, ему лишь чуть опалило руку. Ну и ничего, рука – это не лицо. Я хлопала вместе со всеми. Судьи начисляли баллы. Драконологи оглушили несчастную дракониху и уволокли ее, не заботясь о сохранности яиц. Вот у сней побудет урожайный день. Флёр Делакур вышла не так уверенно. Она остановилась на почтительном расстоянии и стала творить какие-то чары. Это было совсем не зрелищно, но намного практичнее. Наконец дракониха задремала. Флёр выхватила яйцо из кладки и получила струю огня в спину. Хорошо, что увернулась, отделалась сгоревшей юбкой. Эфу. Теперь Виктор. Тот не стал долго рассусоливаться и просто врезал драконихе по глазам заклинанием. Та заорала от боли и заметалась, давя яйца. Золотое яйцо выкатилось из гнезда. Да уж, эффектно, ничего не скажешь. Огненный шар мне было жалко, но к драконам в магическом мире относились как к опасной, но полезной скотине. Они давали кучу ингредиентов для зелья и артефактов, их мясо шло в пищу, а шкура на куртке и защитную одежду. Маги, как и маглы, во всем искали выгоду и чихать хотели на других существ. Наступила очередь Поттера. Все-таки метла, парсилтанг, тоже заклинание, что и у Виктора. Однако Поттер сумел удивить. Он поколдовал над своей обувью и одеждой, резко взмахнул волшебной палочкой и вдруг заметался перед самым носом прибалдевшей драконихи, оставляя за собой множество фантомов. Это точно из арсенала Тома, как бы кто из присутствующих не опознал. Но выглядело это потрясающе. Множество волшебников, выставивших вперед волшебные палочки. Пока Хвосторога разбиралась с фантомами, Поттер спокойно забрал яйцо и убрался на безопасное расстояние. Зрители завопили и захлопали. Оценки оказались высокими, занизить пытался только Каркаров, чем вызвал свист болельщиков. В любом случае Гарри оказался на втором месте после Дидгари. Уже неплохо. Гарри мог погибнуть, бормотал Рон. Гриффиндорцы рванули поздравлять своего чемпиона. Круто, Поттер, сказал и я. Мои поздравления. Спасибо, Крауч. Похоже, что это было искренне. Дорогие чемпионы, разнесся над бывшим квиддичным полем усиленный сонорусом голос распорядителя. Впереди вас ждет второй тур, но для успешного прохождения вам потребуется подсказка. Она внутри яйца. Угу. Смерть Кощеева в яйце, что запрятано в ларце. Значит, три богатыря в пах его лупили зря. Я шмыгнула поближе к деду. Сэр, тихо спросила я, к нам больше не ломились? Нет, ответил он, но кое-что происходит. Я не могу сейчас об этом говорить. Обсудим на каникулах. Обсудим. Нас все еще не хотели оставить в покое. Ненавижу. Как бы грохнуть эту суку бородатую и не сесть в Азкабан. Мечты. Сириус Блэк сиял улыбками направо и налево и грозился устроить нам шикарный банкет. Естественно, никто не возражал. Все предвкушали вечеринку с танцами. Дед чуть стиснул мое плечо и, отговорившись делами, отправился домой, к Барти. Мне махал рукой Виктор. Держись, Гермиона, тебе некуда деваться. Улыбайся. Я поздравила Виктора, поболтала с Сашей. Справилась о здоровье Седрика и Флёр. Помогла Снейпу собрать скорлупу яйца чешую драконов. И отправилась на вечеринку. Вечеринка была что надо. Море сливочного пива, газировки и сидра. Весь ассортимент сладкого королевства и кафе Фортескью. Честно, захотелось копченой колбасы и соленых огурцов. А потом Поттер открыл золотое яйцо. И тут же его закрыл. Потому что слушать эти жуткие звуки не было ни малейшей возможности. «Ничего», — сказал наш чемпион. «У меня еще будет время разобраться, Том ему в помощь, ну и я подсказать могу». А тут Дин объявил танцы. Наконец официально объявили о бале, и те, кто еще не обзавелся парой, активизировались. Младшие старательно крутились перед теми, кто мог провести их на праздник. Поттер все-таки пригласил Мэгги. Она заметно расцвела. Если бы ее не пригласил Гарри, я бы уговорила кого-нибудь из Дурмштранга, но получилось гораздо лучше. Мэгги вместе с Поттером будет открывать бал. Это хорошо. Танцевальные тренировки возобновились. Девицы несколько нервно осматривали свои бальные наряды. Длинные платья в пол годились далеко не для всех танцев. Но мы же ведьмы. Один взмах волшебной палочкой и можно было получить юбку любой длины. Опытным путем устанавливалась длина, позволяющая танцевать и не уродующее платье. Наши с Мэгги наряды вполне приемлемо укорачивались до колен. Теперь надо было поэкспериментировать с чулками. Можно заказать и в цвет платья, но мне это сочетание не понравилось. Себе я заказала цвета кофе с молоком, а Мэгги – цвета загара. Нормально и без излишеств. Лаванда получила из дома целый сундучок с косметикой. Кроме того, были нужны духи. Посовещавшись, мы решили, что будет неплохо, если основная нота духов будет соответствовать цветку на украшении. Мне достались чуть горьковатые, свежие, а Мэгги благоухала розами. Наконец мы были во всеоружии. Профессора махнули рукой на творящийся беспредел, даже Снейп не зверствовал. Тем более, что несколько учениц попросили разрешения сварить парочку косметических зелий в лаборатории. И вот этот день настал. Явление Рона Уизли в чем-то, больше напоминающем жуткий халат с оборочками, произвело фурор в нашей гостиной. Уизли собирались на бал, в конце концов. Поесть и посидеть в углу приличия позволяли. Нельзя было только танцевать. Но даже в самом темном углу рыжий смотрелся бы чудовищно. «Это твоя парадная мантия?» — в полном шоке спросила Лаванда. Я достала волшебную палочку. «Уизли, стоять, дрожать, бояться. Как же ты собрался на бал, если не знаешь главного?» «Чего главное-то?» — испуганно спросил Рон. «Главное, чтобы костюмчик сидел», — любезно пояснила я. «Ты рот открываешь, только чтобы жрать и чушь нести. Нет бы попросить нас, умницы-красавиц, и просто талантливых ведьм о помощи. Религия не позволяет? Какая еще религия?» Рон явно не понимал, что происходит. «Парни», — скомандовала я, — «держи его, чтобы не сбежал, девочки». У Лаванды и Парвати загорелись глаза. Дин и Шеймус зафиксировали несчастного. Некоторое время слышались только отрывистые команды на латыни, сверкали вспышки заклинаний. Да ойкал Рон, с мнением и чувствами которого никто не считался. Вскоре вместо жуткого халата на нем оказалась довольно приличная мантия в несколько старомодном стиле. Цвет был благородного бургундского вина, обшлага и отвороты украшал черный атлас. «Во, на приличного мага похож», — оценил Колин. «А в тыкву не превратится?» — спросил Поттер. «В смысле, сколько чары продержится?» «Нормально продержится», — ответила Лаванда. «Это портновские чары, мастера гарантируют». «Ну вот», — сказала я, — «теперь поблагодарил добрых фей, умылся, причесался и можешь выбрать угол потемнее. В слабом освещении сойдешь за порядочного». Лаванда наколдовала зеркало. Рон несколько секунд в полном ступоре смотрел на свое отражение. Потом перевел взгляд на нас. «Спа, спасибо. Большое спасибо. Ни за что», — ответили мастерицы. «Обращайся». И мы направились в холл перед большим залом. Только бы не опоздать. Чемпионов сразу же отвели в отдельное помещение, а нас запустили в зал. Мое явление сразу с двумя кавалерами вызвало шок у гостей, наши-то уже знали. Ну, теперь пойдут сплетни. Братцы-то непростые, наследники выморочного рода. Колин выложил на столик колдофотоаппарат. Профессор Вектор договорилась, чтобы ему официально разрешили снимать. В зал торжественно вплыли чемпионы. Мы зааплодировали. Седрик, как и в каноне, пригласил Чжоу. Китаянка сногсшибательно смотрелась в ярко-алом цепая, расшитом золотыми драконами. Седрик млел от соседства с такой красавицей. Виктор пришел с той самой красоткой Малгаси, на которую положил глаз наш Шеймус. На ней было строгое платье фиолетового цвета. Флёр де Лакур была в серебристом шифоне и смотрелась восхитительно. Ее партнер, Дэвис, кажется, уже отключился от реальности. Наши Гарри и Мэгги выглядели ничуть не хуже. Чемпионов и их партнеров пригласили за стол преподавателей. За наш столик прибились Невилл и Фэй. Лаванда с Дином и Парвати с Шеймусом устроились за соседним. «Колин, у тебя пленки хватит?» – беспокоились девочки. «Мы обещали снимки родителям». «На все хватит», – сказал Колин, – «я запасные с собой взял». 5 штук, на столиках появилось угощение, сладости, сливочное пиво и безалкогольный пунш. С зачарованного потолка падал волшебный снег, который исчезал, лишь немного не долетая до нас. Ярко сверкали нарядные елки. Дамблдор вырядился в балахон совершенно безумной расцветки. Что-то вырвиглазно-сиреневое с отливом, расшитое цветастыми попугаями. Хотя, может быть, это были фениксы такие, не знаю. Снейп был как всегда в черном. «Пригласить его, что ли?» — задумчиво проговорила я. «Натурвальса, кого?» — спросила Фэй. «Снейпа. Жить надоело?» — спросил Колин. «Хотя это будет самый эффектный снимок. Так я же на вальс, а не на ламбаду», — сказала я. «Кстати, уговор все помнят?» — мальчишки кивнули. Уговор был твердым: сильно не прижиматься, дам чересчур высоко не подбрасывать, чтобы не демонстрировать белье. Интересно, удастся ли соблюсти? Наконец с угощением было покончено, все встали из-за столов, которые тут же отодвинулись к стенам, освобождая пространство для танцев. Дамблдор объявил танец чемпионов и взмахнул волшебной палочкой. Пары закружились. Колин отщелкал первые кадры. К танцующим присоединились другие пары. Деннис подал мне руку, и мы скользнули в круг. Первые несколько танцев были традиционно бальными. Причем маги особо не заморачивались, каждый раз исполняя вариации все того же вальса. Похоже, что они отошли от старинных паванной минуэтов, а новое инстинктивно отталкивали. Хотя вот старый добрый венский вальс как-то прижился. Я станцевала с Деннисом, потом меня пригласил Поляков, потом Шмидт. Объявили дамский танец. «Ну, профессор, держитесь». Кстати, не одна я оказалась такой нахальной. Флитвика пригласила девочка с его факультета. Дамблдор принял приглашение нашей деканши. Каркаров тоже оказался востребован. Снейп сперва недоуменно уставился на меня, но отказываться не стал и подал руку. «С кем поспорили, мисс Скрауч?» — со вздохом спросил он, обнимая меня за талию. «Мне показалось, что вы должны хорошо танцевать, сэр. Откуда такая уверенность? А вдруг я самым безжалостным образом оттопчу вам ноги, испорчу туфли, порву платье? У вас отличная координация движений, сэр», — улыбнулась я, — «это же видно». В самом деле, его глаза широко раскрылись, но танцевать он действительно умел, вел уверенно, и мои ноги не пострадали. «Даешь», — пробормотала Лаванда, когда я вернулась к своим. А между тем на сцену поднялась популярная в магической Британии группа ведуньи. Набор инструментов навевал грустные мысли. Как бы не пришлось приносить наши с Дином шкатулку и раковины, чтобы потанцевать. Но проблему решили ребята из Дурмштранга. Не успел отзвучать заунывный мотив, как на сцену взобрался Поляков. Некоторое время он что-то объяснял музыкантам, размахивая руками. К нему присоединились другие. Волынщик кивнул, и грянула веселая мелодия. Наши девицы тут же укоротили юбки. «Плясать? Так плясать!» Меня подхватил Деннис, и понеслось. Оторвались мы по полной. Не только на Гриффиндоре учились маглорожденные и полукровки, и не мы одни догадались, что неплохо бы потренироваться перед балом, чтобы не ударить в грязь лицом. Чжоу и Седрик выдали неплохой квикстеп, остальные старались не отставать. Вечер набирал обороты, музыканты старались. Никогда не думала, что услышу рок-н-ролл на волынке. Очень даже оригинально. Причем, если наши все-таки соблюдали уговоры и особо рискованных трюков себе не позволяли, то иностранцы подобным не заморачивались. Флёр Делакур выдала что-то среднее между буги-вуги и канканом и села в конце на шпагат, а Поляков взобрался на стол, размахивал над головой своим ментиком и орал: «Танцуют все!» Похоже, что по углам пили не только пунш, но я не рискнула выпить даже сидра, ибо ну его нафиг, тем более что всегда может найтись шутник, который добавит в достаточно легкий напиток чего-нибудь потяжелее, так что только лимонад и пунш с самого освещенного столика. Впрочем, весело было и без алкоголя. Постепенно танцующих становилось все меньше, парочки разбредались по зачарованному саду и по закоулкам. Преподаватели вышли на охоту за самыми отчаянными. Пора было расходиться. Кое-кто уже вовсю зевал. «Гермиона, ты уезжаешь?» – спросил меня Поляков. «Да, хочу отпраздновать Рождество с семьей. Жалко. Но ведь эти каникулы не длинные. Нет, скоро увидимся. Пока, пока». И мы с Мэгги отправились в спальню. Сил оставалось только на то, чтобы раздеться, принять душ и завалиться спать. Хорошо, что у ведьм есть очищающие чары, и не пришлось долго смывать косметику. Спать. А на утро нас ждал Хогвартс-экспресс и поездка в Лондон. Часть ребят вообще не вышли к завтраку, у многих был помятый вид. Вечер определенно удался. Дурмштранговцы оказались крепкими ребятами, они даже пришли нас проводить. Приятно, черт возьми. Колин собирал заказы на Колдофота. «Тебе все каникулы придется печатать», — посочувствовала я. «Еще и потом допечатывать придется», — гордо ответил тот. «Наверняка захотят и другие, а не только те, кто заказал». «Тебе сколько?» «Все, где я и Мэгги», — сказала я, и несколько общих планов. «Там, где я с профессором Снейпом, по две штуки. Деньги сейчас или потом?» «По факту», — ответил Колин, — «вдруг от чего-нибудь отказаться захочешь. Спасибо тебе, что нас с Деннисом пригласила. Здорово было. С вами обоими было весело», — улыбнулась я. Мэгги всю дорогу продремала, хотя и успела перед отъездом смотаться на кухню за пирожками и сэндвичами. Перекусили мы, уже подъезжая к Лондону. Нас встретил дед и отпарировал домой. «Давайте, хвастайтесь», — улыбнулся Барти. «Я просто жажду увидеть ваши воспоминания. Колдографии заказали?» «Да, будут после каникул. Боюсь, что ты будешь шокирован. Ты танцевала на столе?» «Нет, тогда еще не все потеряно». Воспоминания отправились в Думосброс. Барти смотрел первым. Дед приказал подать чай. Я вопросительно смотрела на него. «Позже», — ответил он, — «не будем портить праздник». Праздник удался, впрочем, так всегда в доме Краучи. Барти восхищался нашим балом. «Эх, в мое время были только факультетские вечеринки до собрания у декана в его клубе слизней, а тут такое веселье. Но Вейлочка дала, это нечто. А вы, девочки, выше всех похвал». И повеселились, и в рамках удержались. Мэгги шикарно открыла бал с Поттером, но как отвисли челюсти, когда Гермиона вошла в зал с двумя парнями. «Жалко, что меня там не было. Ты бы точно сплясал на столе?» — строго спросила я. «А почему бы и нет? Тот русский неплохо смотрелся. Интересно, что они там пили? Явно не лимонад», — покачал головой дед. «Девочки, вам не предлагали?» «Сидр, сэр», — ответила я, — «но мы не стали. Во-первых, и с него может развести, а во-вторых, шутников хватает». «Да», — согласился Барти, — «самая распространенная шутка, а в слабоалкогольном напитке сложнее заметить добавки. К тому же стоило учитывать духоту. Действительно, самое разумное было ограничиться лимонадом. Будет у вас еще и шампанское, и вино. А пока лучше, что вы просто веселились». «Думаешь, что Флёр подпоили?» — спросила я. «Она не очень-то приятная особа, и шармбатонцы ее не любят». «Очень похоже на то», — подтвердил мои подозрения Барти. «Чисто женская месть. Надеюсь, что у девушки неприятностей не будет. Вроде бы после бенефиса директриса ее куда-то увела, так что ничего непоправимого не случилось». Мы с Мэгги вздохнули. Враги могли оказаться у кого угодно. Хорошо, что над нами так не подшутили. До грехопадения не допустили бы профессора, но и в шоу с задиранием юбки не было ничего хорошего. На бал нужно ходить, как Гермиона в лес, тихо сказала Мэгги. Между прочим, я договор от мадам Малкин получил, сказал дед, на твое магическое милитари. Условия неплохие, Барти тоже хочет такие штаны, так что пришлось подписать. Нельзя разочаровывать родственников. «Я хочу это видеть», — сказала я. «А как же», — улыбнулся Барти, — «это будут специальные штаны для наблюдений за Пикси. Я ведь должен быть экипирован как настоящий исследователь». И был приятный вечер, а утром гора подарков под елкой. Визит к Гринджерам вышел грустным. Эдвин умирал. У него был врожденный порок сердца. В свое время сделали несколько операций, но врачи не всесильны. Мне было очень жалко всех. Дед тяжело вздохнул. «Джейн», — сказал он, — «я понимаю, что тебе сейчас не до этого, но я узнавал, есть маглорожденные колдомедики, которые готовы помочь маглам. Можно провести все необходимые расчеты, учесть все риски. Большинство лекарственных зелий можно адаптировать для простецов, у меня большие связи и масса возможностей. Ты вполне можешь родить еще одного ребенка, может быть, и Эдвин к вам вернется, только другим. Если надумаешь, дай знать, пройдешь обследование, пропьешь курс зелий. Я приглашу специалистов и все оплачу. Договорились?» Мистер Гринджер обнял жену. «Это действительно возможно, мистер Крауч. Возможно, я узнавал. Я вам так признателен за Гермиону. А Эдвин был счастлив с вами. И он вас по-настоящему любил. Я поцеловала младшего брата. Как бы там ни было, только благодаря ему я попала в эту жизнь и нашла замечательных друзей и родственников. Возвращайся, Эдвин, сказала я, возвращайся к маме и папе. И ко мне». В глазах Джейн появилась надежда. «Вы об этом не хотели говорить со мной, сэр?» – спросила я, когда мы вернулись в поместье. «Нет, Гермиона, я сам не знал, а то бы привел к ним колдомедика. Хотя тут уже ничего не поделаешь, магия тоже не всесильна. Есть теория, что душу можно уговорить остаться, но этот ребенок для этого недостаточно разумен. К тому же я действительно слышал, что умерший малыш может вернуться к любящим родителям, а Гринджерам он слишком дорог. Без него их жизнь станет пустой. К тому же существовал риск, что они захотят вернуть меня. Это уже несколько цинично, но понятно. Но я только за, если у них родится здоровый ребенок. В современном мире многое делается для детей с синдромом Дауна, я не спорю. Но здоровый малыш, это здоровый малыш. А что случилось у нас? Пойдем в кабинет. Мы вчетвером устроились в кабинете. Мэгги тоже пригласили. Барти закатал рукав и показал метку. Она стала активной? Спросила я. В том-то и дело, что нет, ответил Барти. Но я иногда чувствую какое-то давление, принуждение, зов. Вот тогда появляется жжение в метке. Это совсем не то, что я чувствовал при вызовах лорда. Я бы сказал, что это похоже на действие какого-то артефакта, направленного лично на меня. Тебя пытаются вытащить за пределы поместья, прищурилась я. Похоже на то, вздохнул Барти. Это было отвратительно. И как ты с этим борешься? Тяжело приходится, но пока держусь, ответил он. Есть ритуал, ответил дед, старинный и жестокий. Глава рода я, и я беру на себя часть долгов и вины сына. Потому что в том, что с ним случилось, есть и моя вина. Барти опустил глаза. Поэтому я хочу, девочки, чтобы у каждой из вас был артефакт, который подаст мне сигнал, если с вами что-нибудь случится. Думаю, вы понимаете, что меня могут принудить поступить каким-либо образом, шантажируя вами. Мэгги коротко вздохнула. Видимо, для нее было шоком, что такой важный человек, как мой дед, заботился и о ней, и его можно шантажировать, угрожая ей. «Сэр», — медленно проговорила я, — «а где можно узнать все про турнир, который сейчас происходит в Хогвартсе? Может ли он служить инициацией или подготовкой к какому-либо ритуалу?» Дед откинулся в кресле. «На основании чего ты делаешь такие выводы, Гермиона?» Поттера ввели в турнир против правил. До этого турнир не проводился несколько веков. С некоторой натяжкой можно предположить, что Поттер и турнир связаны между собой. Дед кивнул. Первое испытание – драконы, а это огонь. Второе, скорее всего, связано с водой. Вопли из золотого яйца похожи на пение русалок на человеческом языке. Насчет третьего я пока не уверена, но в ритуалах часто используют лабиринт. Значит, в конце будет что-то еще. А раз Поттера так нагло впихнули в турнир, то именно он и придет к финишу первым. Вернее, его к нему приведут. Гарри сказал, что ему намекали использовать метлу. Тихо сказала Мэгги. Прямо советовали. Ведь он хорошо летает. Это было бы намного опаснее того заклинания, что он использовал, конечно. Но я хочу сказать, что ему подсказывали. Кто подсказывал? Спросил дед. Она покачала головой. Я не стала выспрашивать. Это было разумно с ее стороны. Некоторые вопросы задавать не стоило. А из-за этого артефактного глаза к нам не могли лезть? Спросила я. Хотя глаз, это не главное. Сэр, как можно установить, что человек жив? Это очень важно. Я уже думал об этом, вздохнул дед. Слишком мало информации. Это может быть какая-то моя вещь, сказал Барти. Что-то, что принадлежало мне. Что-то, Мерлин. Дед удивленно повернулся к нему. Футы и футы пергамента, исписанного моей рукой, колдографии. Помнишь, ты рассказывал, что у маглов даже услуга есть. Люди с необычными способностями могут определить по фото, жив человек или нет. Может быть, и по колдофото это можно? Я спрошу, проговорил дед. И как раньше в голову не пришло, у кого могут быть твои снимки. Хотя нужно еще, чтобы этот маг знал про наработки маглов. А это Дамблдор. Он может что-то узнать от маглорожденных и использовать. Но что же делать? Мы привыкли оберегать волосы, частицы кожи, ногти, телесные жидкости, пробормотал Барти, и забыли об изображениях. Хотя о портретах помним. А вот об обычных снимках, которых у каждого множество, как все просто. Да ужаса просто. Мы же не можем уничтожить все твои колдографии, сказал я, то есть разорить школьный архив, конечно, можно. Но в кабинет директора нам хода нет, а ему и одной колдографии хватит. Разве что они как-то уничтожаются при ритуале. Значит, он все время знал, тихо проговорил дед, засек меня с чем-то и ждал, терпеливо ждал. Тварь, а теперь ему зачем-то нужен Барти. Неужели для этой безумной постановки с Поттером? Барти тяжело вздохнул. Ты этот глаз исследовал? Спросила я. Это действительно протез? Просто странно, что если это протез, то он существует в единственном экземпляре. Барти с благодарностью принял перемену темы. Разумеется, это не обычный протез. Это глаз Ватана. Знаешь легенду? Ватан пожертвовал своим правым глазом, чтобы испить из источника мудрости, сказал я. И где здесь связь? Связь есть, сказал Барти. Глазом можно пользоваться и так, есть определенные заклинания. Он позволяет видеть сквозь преграды и определять чары. Мантия-невидимка для него тоже не помеха. Но лучше всего он работает, если замещает настоящий глаз живого мага и связан с ним ритуалом. То есть, пожертвовав настоящим глазом, маг получает дополнительные способности. Значит, этот псих Моуди, пробормотал я. Да, это не было ранение. Ногу и кусочек носа он действительно потерял в бою, а вот с глазом расстался добровольно. Меня больше интересует, откуда взялся сам артефакт. Это немецкая разработка времен последней мировой войны. Их было-то немного, слишком сложны в изготовлении. Несколько сдуру уничтожили. Когда спохватились, было поздно. А ты откуда знаешь? Прищурилась я. Записи сохранились. Я внимательно посмотрела на деда и отца. Только не говорите, что кто-то из предков присвоил архивы Анинербе, сказала я. Все архивы моему отцу не достались, притворно вздохнул дед, но кое-что ухватил. Мы, Краучи, тащим в дом не золото, а знания, которые всегда могут принести золото, пробормотала я. Вот это да, да это же бомба. А кто может знать, что архив у нас в поместье? У Дамблдора были шашни с Гриндевальдом, ответил Барти. И он тоже собирал все, что только можно. Мог догадаться, куда делись свитки с записями и книги. Артефакты нам не достались, но без описания они мало стоят. Хотя с глазом Ватана разобрались. А что такое Анин? Спросила Мэгги. Очень интересная организация, сказала я. Мы с Барти тебе расскажем. Да уж, ничего удивительного, что Дамблдор рвется в наш дом, как пехотинец на колючую проволоку. И как его остановить? Делать-то что? Глава 29. Это были очень грустные каникулы. Перед самым Новым годом умер Эдвин. Мы с дедом были на похоронах. Мистер Крауч, тихо сказал мистер Грейнджер, мы с женой поговорили. Конечно, сына не вернешь. И Джейн очень боится, что снова родит больного ребенка. Если же есть возможность, я опасаюсь, что она замкнется, будет винить себя. Я очень люблю ее. И если я прямо сегодня свяжусь с целителем, ответил дед. Результаты обследования я узнала, Когда в наш дом пришли Гиппократ с Митвикой, симпатичная акушерка Элисон Марч, Барти закрылся в своей комнате. Гости пили чай, дед выставил коньяк, огневиски и вино. Что я могу сказать? Начал целитель. Колоссальная проблема на самом деле. Коллега Элисон объяснит лучше. Она сама с этим столкнулась. В общем, дело в том, что любую магическую беременность лучше вести колдомедиком. Мы с Мэгги тоже присутствовали при разговоре. Мисс Марч грустно улыбнулась. «Я сама маглорожденная», — сказала она, и узнала, что после моего рождения у матери было несколько выкидышей. Уже работая в Мунго, стала собирать статистику. Беременности, роды — так большой стресс для организма женщины, а если ребенок маг, то мать нуждается в особом уходе. Есть случаи, когда женщина легко переносит такие роды, обычно это означает, что небольшой процент крови волшебников у нее есть, или она сквиб. Маглы же расплачиваются проблемами со здоровьем и рождением больных детей после, а тут еще и обливейт, то есть дополнительное магическое воздействие. «Но помочь можно?» – спросил дед. «В случае Джейн Грингер, да», – сказал Смитвик, – «она сама целитель, понимает, что за состоянием здоровья следить необходимо. Ее организм почти восстановился. Курс зелий я пропишу». Мисс Марч готова ее вести. Расчеты сделать не проблема. Последствия обливейта я уберу первым делом. Правда, она вспомнит все. Если вы думаете, что это я стер ей память, сказал дед, то ошибаетесь. И мой сын, хоть и состоял в печально известной организации, не причинял ей вреда. Ничего страшного и унизительного миссис Грингер не вспомнит. Я рад, что это так, улыбнулся Смитвик. Тогда заключаем договор. А последствия обливейта легко убрать? Спросила я. Не всегда, ответил Смитвик. Часто маги подстраховываются, подкрепляя заклинания забвения ментальными приказами. Если колдовать будет неопытный маг, то тоже могут быть неожиданные последствия. Ну и самый дикий случай упомянут в литературе. Обливейт накладывали сломанной волшебной палочкой. Разве можно колдовать сломанной волшебной палочкой? Удивился дед. Мистер Крауч, вздохнул целитель, если я начну вам рассказывать, чем умудряются колдовать отдельные волшебники, что они вытворяют с артефактами и как изгаляются над зельями, то вы утратите веру в разумность магического мира в целом. Это я еще про ошибки при проведении ритуалов не говорю. Впишут в круг побольше рун, а об их положении и совместимости и не подумают. Вот недавно привезли нашего заслуженного Аврора Моуди. Подозрение на зависимость от Круция. Я так понимаю, юные леди были свидетельницами. Я поморщилась. Он на уроке такое устроил. Ну так вот, Смитвик отпил из бокала, а врожденная жестокость и зависимость от пыточных проклятий подпитывалась постоянным контактом с темным артефактом. Мы давно хотели исследовать этот его знаменитый глаз, все-таки такие возможности для протезирования и лечения, а он не давал. Потом он где-то свой артефакт потерял, ритуал привязки был разорван насильно и не по правилам. Теперь сидит в палате с мягкими стенами, ибо буйный опасен. А пришел бы к нам сразу, мы бы глаз исследовали, негативные последствия нейтрализовали, если бы понадобилось, связь разорвали аккуратно. Остался бы в своем уме и не пугал детишек. Спасибо, Пикси, что бы мы без вас делали, сэр, тихо спросила Мэгги. А на колдомедика долго учиться, хотите лечить, мисс? Она энергично кивнула. Что по чарам и зельям? Строго спросил целитель. Превосходно, ответила Мэгги. Смитвик улыбнулся. Литературу я порекомендую, сказал он, можете и на приеме поприсутствовать, чтобы убедиться, что колдомедицина – это ваше. А после Хогвартса милости прошу на курсы целителей и к нам в Мунго. Мэгги бросила быстрый взгляд на деда, а когда тот кивнул, расплылась в счастливой улыбке. «Спасибо, сэр». А Барти разволновался, когда узнал, что обливейт с миссис Грингер будет снят. «Ты все-таки что-то натворил?» – строго спросил дед. «Статут нарушал?» – предположила я. Барти вздохнул. «Я ее на метле катал. И так по мелочи». Дед закатил глаза. Барти виновато улыбнулся и зашуршал свитками. «И что с него взять? А мне уже в который раз стало жалко Джейн. Побывала в сказке, полетала на метле. Сперва память стерли». Потом на ребенке сказалось, и сколько таких Джейн. Сам же мистер Крауч провел несколько ритуалов, позволяющих ему отслеживать наше с Мэгги местоположение, и выдал по артефакту, который, случись что, подал бы сигнал опасности. Это были тонкие серебряные браслеты, которые тут же стали невидимыми на руке, стоило размазать по ним капельку крови. «Сэр, а на вас не нападут?» – спросила я. «Это будет очень опрометчиво со стороны того, «Кто попытается это сделать, Гермиона», — ответил он, — «а если отравит, или попробуют чем-нибудь заразить, например, драконьей оспой? Я слышала, что многие волшебники почти одновременно и внезапно умерли от этой болезни. Поцарапают вас чем-нибудь зараженным, и все». Дед нахмурился. Похоже, о таких методах расправы с врагами он не думал. «Что значит, порядочный человек?» «Хорошо», — сказал он, — «я буду носить с собой зелье Гюнхильды и следить за всеми подозрительными царапинами». «Лучше перчаток не снимайте, сэр», — предложила Мэгги, — «обниматься и целоваться к вам вряд ли полезут. А вот при рукопожатии можно поцарапать, например, кольцом. Я про такое слышала, правда, там яд был, но так можно и зараженной стрелкой отцарапать», — сказала я, — «бросить, например, а выглядеть будет как укус насекомого. Сейчас насекомых нет, а вот весной». И тут я вспомнила про одно насекомое, для которого и зима не помеха. Как бы отловить ритускиттер и использовать по назначению? Дед же явно был под впечатлением от наших познаний. «Вы поставили меня в тупик, девочки», — признался он, — «даже не знаю, что делать. А если посоветоваться с кем-нибудь из Аврората?» — предложила я. «А валить можно на нас. Я много чего читала, Мэгги слышала. Ну и мы могли покопаться в старых газетах и удивиться, что, например, Поттер и лорд Малфой вдруг скончались от хорошо изученной болячки, да еще в одно время, и без контакта с драконами. Если заинтересуются детективами, мы их обеспечим, много идей обнаружат». «Я подумаю», — сказал дед, — «обещаю». Барти тоже задумался. «Просчитать все варианты невозможно», — тяжело вздохнул он. «А привить драконью оспу можно?» — спросила я. «Чтобы перенести в легкой форме. Если драконологи не болеют, то это возможно. В средние века такое было с доярками и натуральной оспой. Они заражались от коров, но переносили болезнь в легкой форме, и потом не болели. Я бы не хотел болеть этим и в легкой форме», — передернул плечами дед. «Редкостная гадость». Мэгги достала справочники. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Первой жертвой зафиксирован Чонси Олдридж, он жил в 14 веке, а основным источником заразы считается перуанский едозуб». Я присвистнула. «Мэгги, ты гений. Сэр, это же бомба. Ну-ка, ну-ка», — Барти придвинул справочник к себе. «Нет, ну в самом деле, и мы это отлично знали, просто не задумывались. С ума сойти, отец, да что тут у вас?» Дед тоже заглянул в справочник. «Сэр», — сказала Мэгги, — «перуанский едозуб водится в Перу, а Америку открыли в конце 15 века, то есть до 16 века про них никто не знал. Как мог заразиться Олдридж, который жил за 150 лет до открытия Америки и почти за 200 до того, как европейцы про Перу узнали?» «Вот», — сказала я, — «а если бы можно было подцепить заразу от обычных европейских драконов, то Олдридж никак не мог быть первой жертвой. Они бы еще до новой эры были бы». «Точно», — подхватил Барти, — «это очень странно». Дед опустился до того, что почесал в затылке. «Мерлин», — пробормотал он, — «в самом деле. Но, значит, драконьей оспой назвали какую-то другую болезнь, просто чтобы отвязаться и всех запутать», — сказала я, «а потом приплели дракона из неведомой страны, чтобы уж наверняка. А что с датами на пароле, так кто там будет разбираться? И очень может быть, что эта болезнь имеет искусственное происхождение», — Барти листал справочник, — «нужно побольше материала. Отец, возможно, вам придется обращаться в отдел тайн». «Ты хочешь сказать, что драконью оспу вывели специально?» — спросил дед. «Или она явилась побочным эффектом от каких-то экспериментов?» — сказала я. «Возможно, из-за какого-то неудачного опыта чей-то дом или даже местность оказались зараженными. Потом Гюнхильда из Гроссмура изобрела лекарство от этой напасти, но могли сохраниться записи, а возможно и что-то еще. Мамочки, это же бактериологическое оружие». «Какое оружие?» — спросил Барти. «Маглы проводили испытания во время последней мировой войны. Ведь если солдаты противника заболели, или в тылу возникла эпидемия, то победить будет намного легче. Этим занимались все, но самые известные исследования были у японцев, в основном из-за дикой жестокости. Можно спросить у моего отчима, или в книжном магазине про отряд 731. А еще были разработки спецслужб. Убить неугодного политика так, чтобы его смерть выглядела естественной. Я обязательно поговорю с Амелией и Руфусом», — сказал дед, — «это слишком жутко. У вас же есть выход на маглов, сэр». «Конечно, у них будет шок, но вы можете сказать, что фильм посмотрели». Барти качал головой. «Нужно посмотреть записи одноглазой ведьмы», — сказал он, — «наверняка они сохранились. Отчего-то же она отталкивалась в своих исследованиях. Рецепт ее зелья широко известен, так что она вряд ли скрывала информацию. Это, скорее всего, в отделе тайн, вздохнул дед. Кое-какие выходы у меня есть. Если что, Амелия и Руфус помогут. Этим можно и министра напугать, хмыкнул Барти. Так, девочки, думаем, что там такое было в 14 веке. Столетняя война, ответила я, и великая чума. Фламеля можно расспросить, если он идет на контакт. Пошли читать. У Барти горели глаза. У нас есть хроники того времени. И мы рванули в библиотеку. Дед отправился в министерство. На картины подтянулись предки. О, сэр Реджинальд, обрадовалась я старому знакомому. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Бывший секретарь сэра Уолсингема широко улыбнулся. Буду рад, сэр, скажу сразу. Тема не самая аппетитная. Я вас слушаю, юная леди. Барти призвал несколько фолиантов и свитков. Мы с Мэгги устроились в креслах. Сэр Реджинальд, начал я, как вы думаете, эпидемии потницы, которые свирепствовали в ваше время, могли быть вызваны искусственно? Предки чуть не повыпадали из рам. Я как-то об этом не думал, пробормотал сэр Реджинальд. А почему вы так решили? Мы с Мэгги выдали ему свои рассуждения по поводу драконьей оспы. А что касается потницы, продолжил я, то до сих пор точно неизвестно, что это такое. Раз, случаи заболеваний в других странах случались, но такого размаха, как в Англии, не было. Два, не зря же ее называли английской чумой и английским потом, и период времени четко локализован. Три, сэр Реджинальд задумался. Резон в ваших словах, леди, определенно есть. Но что это нам дает? Если предположить, сэр, что кто-то пытался вывести настоящее оружие массового поражения, то у него должны быть подопытные. Допустим, драконья оспа опасна только для магов. А потница? Были ли случаи заболеваний среди волшебников? Нет, ответил сэр Реджинальд, определенно нет. Честно говоря, даже была опасность, что толпа набросится на тех, кто избежал страшной болезни. Поэтому и прекратили использовать, подал голос Барти. Против толпы и сильный маг не устоит. Сэр Реджинальд, спросила я, а вы не были знакомы с ведьмой из Гроссмура? К сожалению, нет, вздохнул он. Первый, кто приходит в голову, это Фламель, сказал тот из предков, которому собственно и принадлежал портрет в библиотеке, но он всего лишь жил в то время. Все-таки я не думаю, что это он. Вспышка странной болезни, про которую мало что известно, была и в Древней Греции, сказал я, знаменитая Фукидидова чума. Так что автором идеи точно был не Фламель. Если записи сохранились, то мог найтись желающий повторить страшный опыт. Я бы скорее поставила на Герпия злостного. Его же записи сохранились? Сохранились, вздохнул предок, к сожалению. Остальные предки молча слушали. Они со мной почти не общались, но постоянно подслушивали беседы с сэром Реджинальдом и бывшим главой Визингомата, которого звали сэром Арнольдом. И тут один не выдержал. Вы понимаете, что говорите? Это же, около 20 лет назад, сэр, вежливо сказала я. От драконьей оспы умерло несколько известных волшебников. При этом в Перу они не ездили. Где они могли заразиться? Какие-то контакты могли быть? Предок покачал головой. Например, зараженная драконья кровь, купленная для домашней зельеварни. Хотя я понятия не имею, как болеют драконы. И в первую очередь заболели бы поставщики и продавцы. Да, похоже, что вы правы. И вы полагаете, что нынешний глава нашего рода в опасности? К нам в поместье постоянно ломится, сэр, ответила я, мой отец официально мертв. Если что-то случится с мистером Краучем, то мне быстренько назначат опекуна, который доберется и до Барти, и до денег, и до архивов. Можно спросить у моего прадеда, что именно он привез из Германии. Там были исследования по поводу новых видов оружия, подал голос Каспер Крауч, артефакты военного назначения, преобразователи энергии, исследования в области рун, магические татуировки. Мне показалось это интересным. К тому же кое-что можно было приспособить и для мирной жизни. Но я мало что изучил, все руки не доходили. Внук, насколько я знаю, сейчас изучает глаз Ватана. Занятная вещь. Барти поднял голову. Там полно побочных эффектов. Гермиона, я тебе потом покажу. Значит, за этим к нам и лезут, удивился сэр Реджинальд. Вот это да. Сэр Арнольд, у вас ведь есть портрет в Визингомате, а в отделе тайн знакомцев ни у кого нет, достопочтенные сэры, Над всем нашим родом нависла серьезная опасность. Это не шутки. Должен заметить, что эти юные леди показали себя достойными особами. Очень жаль, что вы полукровка, мисс, проговорила почтенного вида дама в кружевном чепце. Но с этим мы с вами ничего не можем поделать, не так ли? Спросила я. Она демонстративно вздохнула. Ладно, есть у меня одна приятельница. Она уверяла, что является родственницей ведьмы из Гроссмура. Вот у нее я и спрошу про записи и исследования. Вы очень добры, мэм, вежливо проговорила я. Я делаю это для своей семьи, надменно ответила она и удалилась с портрета. Я промолчала. Нет более бессмысленного занятия, чем убеждать кого-то, что его взгляды на жизнь ошибочны. Не любит полукровок, и фиг с ней. Главное, чтобы помогла. Мне для общения и сэра Реджинальда с сэром Арнольдом хватает. В библиотеке появилась эльфийка, схватила в охапку Барти и испарилась. Кажется, у нас гости, заметил сэр Арнольд. Гермиона, прикажите эльфу убрать все книги и свитки на место. Мало ли что, Дилли. Ушастая всплеснула лапками. Мисс, там столько магов. Вас зовут в гостиную. Дилли, быстро убери все на место. Мы идем. Как думаешь, кто там пришел? Удивленно спросила Мэгги. Сейчас увидим, мне тоже было любопытно. Дед бросил на нас встревоженный взгляд. Я незаметно кивнула. Он на мгновение прикрыл глаза. Я поздоровалась с мадам Боунс и главой Аврората. Рядом присела в Книксоне Мэгги. Еще одного мага я не знала. Девочки, познакомьтесь с мистером Джонсом. Моя внучка Гермиона, моя воспитанница Мэгги Смит. Незнакомый маг кивнул, не сводя с меня пронизывающего взгляда. Интересно, я правильно догадалась, что за нас взялись невыразимцы. Итак, мисс, не стал рассусоливаться Скримджер, ваш дедушка поделился с нами некоторыми вашими соображениями.